Почти все прочие священники курили довольно умеренно. Он же нюхал табак совершенно неумеренно и носил его в большой роговой шкатулке. Его поломанные очки были связаны замызганной веревочкой. Его волосы взывали не о гребенке и ножницах, а о чем-нибудь вроде газонокосилки. У него был багровый объемистый нос. Ввиду почти полного отсутствия зубов, его щеки глубоко запали. В общем, он был настолько карикатурен, что ни один режиссер, обладающий хоть каплей вкуса, не выпустил бы актера в таком гриме на сцену. И вот же, пожалуйста, такой невозможный персонаж, причем не театральный, а самый что ни на есть жизненный, разгуливает, шаркая ногами по баландистской библиотеке, что-то напевает себе под нос, оглушительно чихает после огромной понюшки и с любопытством заглядывает людям через плечо, чем они там занимаются. Его терпели за большую ученость и преклонный, никто не знал, какой именно, возраст. По-английски он говорил бегло, с еле заметным акцентом и с нескрываемым удовольствием поражал новых знакомых, виртуозно перескакивая с языка на язык. Когда я впервые заметил падре Бласона, он увлеченно болтал с каким-то ирландским монахом на гельском, не слыша или не желая слышать осторожных «ц» и «тацете» дежурного библиотекаря. Когда же он заметил мое существование, то попытался ошарашить меня длинной латинской фразой. Однако я не спасовал, и он перешел на английский. Вскоре я узнал, что падре Бласон любит хорошо поесть, и предложил ему пообедать вместе. «Я из разряда прирожденных гостей», — сказал он. «И если вы возьмете счет на себя, я с радостью и старицей отплачу вам сведениями о святых, сведениями, которых вы точно не найдете в нашей библиотеке. И наоборот, если вы предложите и мне в свой черед быть хозяином, вам придется меня развлекать, а это ох, как непросто. В роли хозяина я капризен, раздражителен и ненадежен. В роли же гостя, о, это совсем иной калинкор, могу вас заверить. Так что я неизменно был хозяином, и мы посетили целый ряд хороших брюссельских ресторанов. Падре Бласон более чем сдержал свое слово». Вы, протестанты, если уж вам взбредет заинтересоваться святым, смотрите на них с благоговением совершенно неверного рода, — сказал он за первым нашим обедом. Скорее всего, вас вводят в заблуждение, это дешевка, наши религиозные статуи. А ведь все эти розовенькие, голубенькие куклы имеют вполне конкретного адресата, а не для людей, считающих их прекрасными. Хорошенький, розовощекенький святой Доминик с лилией в руке. Это же крестьянкин идеал хорошего мужчины. Прямая противоположность мужчине, за которого она вышла замуж. Вонючему мужику, который лупит ее почем зря, а зимними ночами греет промерзшие ноги о ее задницу. А ведь настоящий святой Доминик, учтите, Рамзес, это говорит вам иезуит, немало не походил на сахарную куколку. Вы знаете, что его матери был сон, что она родит пса с горящим факелом в пасти. В духе народной этимологии латинское слово «доминиканцы» переосмысливалось как «доминикани», «псы господни», что вполне соответствовало ведущей роли доминиканцев в инквизиции. Вот таким он и был. Яростно и настойчиво нес пламя веры. Но покажи той крестьянке пса с факелом, и она равнодушно отвернется. Ей нужен святой Доминик, способный увидеть красоты ее души. А тут будет человек без страстей и желаний, такой себе возвышенный евнух. Но она слишком живая, чтобы хотеть эту куклу все время. Она не возьмет ее в обмен на своего духовитого мужика. Она дает своим святым новую жизнь и некие очень странные заботы. Мы, баландисты, знаем о них, но помалкиваем. Вот, скажем, святой Иосиф. Кому он покровительствует, а? Плотники, умирающие, семья, женатые пары, люди, подыскивающие себе дом. Да, а в Неаполе еще и кондитеры. Не знаю уж почему. А что еще? Ну, давайте, шевелите мозгами. Чем знаменит Иосиф? Земной отец Христа. Какой благовоспитанный протестантский мальчик. Иосиф. Самый знаменитый рогоносец в истории. Разве Господь не подменил Иосифа в одной из существеннейших функций, оплодотворив его жену через, как считается, ухо? Знаете ли вы, как называют гадкий маленький семинаристый элемент женской анатомии синеквонон?